Глава 8. Конечно, с Антонио мы помирились. Просто оба сделали вид, что не было того неприятного эпизода. Если не таить в сердце обид, то и жизнь кажется куда проще и светлее. А жизнь моя и в самом деле стала будто светлее. Антонио был со мной ласков, нежен и внимателен. Более того, он как-то умудрился выкроить несколько свободных дней, и у нас появилось время для совместных прогулок. Мы брали машину и ехали на побережье, где под шум волн с упоением целовались. Или просто, взявшись за руки, бродили по кромке у самой воды, рискуя намочить ноги. И Антонио каждый раз мне рассказывал что-нибудь интересное. В основном это были испанские сказки. Или истории, которые он придумывал на ходу. Про море, которое сегодня сердится, потому что, наверное, видела плохой сон. Про солнце, застенчиво выглядывающее из-за набежавшего облачка, как невеста из-под фаты. Про ветер, который где только не побывал и что только не видел. Он был чудесным рассказчиком, мой муж. Единственное, он не любил рассказывать о себе и своей семье. Все мои вопросы, касающиеся его жизни до нашей встречи, оставались без четких ответов. «Да, Даша, жил я в Америке много лет. Что я там делал? Работал много, Кариньо, очень много работал. Моя работа — это бизнес, Даша. Тебе будет скучно. Я лучше расскажу тебе вон про ту птицу. Моя семья. Моих родителей уже нет в живых. Это грустная тема, Кариньо. Давай будем слушать море. Слышишь, что оно говорит тебе? Оно говорит... «Я тебя люблю!» Мой муж так и оставался для меня знакомым незнакомцем, близким и одновременно далеким. Он словно подпускал меня до определенной черты, но дальше давал отворот-поворот. «Ты много любил женщин, Антонио?» — спросила я у него как-то. «Много?» — задумался он и решительно ответил. «Нет, только одну». «Любил и буду всегда любить одну, тебя, Даша». Ответ, который хотела бы услышать любая женщина. Но почему-то именно из-за этой проникновенности, с которой он произносился, не казался искренним. Впрочем, вопрос мой был глуп. Как на него по-другому мог бы ответить мой муж? Без вариантов. Но, гулявшись по морю, мы ехали в уже хорошо знакомый нам ресторан, где кухня была потрясающе вкусной. Каждый день я заказывала себе что-то новое, но неизменным блюдом оставались полюбившиеся мне каталонские тосты, подрумяненные хрустящие овальные ломти хлеба, которые следовало натереть зубчиком чеснока, половинкой разрезанного поперек томата и полить немного оливковым маслом. Просто, но вкусно невообразимо, особенно если сверху положить тонкий ломтик хамона. Кухня в ресторане была разнообразной. Супы из рыбы и моллюсков, супы с пастой, наваристый, как домашний куриный бульон, под который особенно хорошо шли эти каталонские тосты. Цыпленок на гриле, говядина на гриле, соусы с благоухающими травами, острый соус «Али-Оли» из чеснока и оливкового масла. Испанский вариант итальянской лазаньи. Блюдо под названием «каналонес» — мясной фарш, завернутый в трубочки из теста, по вкусу и консистенции напоминающий пасту, под соусом «бешамель» и сыром. Рыбные блюда, традиционная паэлья, рис с приправами, с мясом цыпленка и морепродуктами. «Кушай, Даша, кушай!» — повторял Антонио, с умилением глядя на то, как я с аппетитом проголодавшегося мужика чернорабочего уминаю заказанные блюда. «Если так пойдет и дальше, то я значительно прибавлю в весе. Впрочем, наверное, это бы мне не помешало». Я молча кивала, потому что разговаривать с набитым ртом не полагалось, а муж, еще больше веселясь, подначивал меня. «Кушай, Кариньо, кушай!» И в шутку таскал у меня с тарелки листики салата. В воскресенье, последний отгульный день, Антонио, мы тоже, особо не мудрствуя, решили с утра отправиться к морю. Супруг немного замешкался, отдавая Розе какие-то указания, и я, не дождавшись его, вышла на улицу, решив, что ждать на свежем воздухе лучше. И только я вышла из дома, как увидела, что за воротами прогуливается Алехандро, бармен из кафе. «Ола, гуапа!» — увидев меня, обрадованно замахал он руками. «Что ты тут делаешь?» — удивилась я и тревожно оглянулась на дверь. Не вышел ли муж? «Пришел увидеть тебя», — простодушно признался Алехандро и, хлопнув себя по бедрам, засмеялся, будто удачной шутки. «Ты не пришла в кафе?» «Извини, не смогла». Я снова украдкой оглянулась на дверь и паренек, понимающе кивнул. «Боишься мужа?» «Нет, не боюсь», — храбро ответила я и решительно открыла калитку, выходя к нему. «Я пришел сказать, что узнал историю». Алехандро сделал эффектную паузу, ожидая моей похвалы, удивления, радости, и я, отвечая на его ожидания, громко ахнула. «Правда? Ну давай же, давай, не тяни! Черт тебя побери!» Я мысленно поторопила его, чувствуя, что волнение уже красит мои щеки горячим румянцем. Но мой знакомый не спешил сразу открывать все карты, явно наслаждаясь моим нетерпением. «Алехандро, это старая история, Даша, и очень-очень плохая». «Ну?» — грозно сдвинул я брови, потому что, сказав пару незначительных фраз, он вновь замолчал. «Продавец секретов, не иначе». Я бы не удивилась, если бы за продолжение своего рассказа он попросил у меня какую-нибудь плату. И в этот момент я испытала к Алехандро такую злость, что с трудом удержалась от того, чтобы не заорать на него. «В этом доме никто не жил много лет, потому что люди боятся жить здесь. Говорят, дом проклят. И тот, кто поселится в нем, тоже будет проклят. Он повторит жизнь тех, кто раньше жил в нем, и плохо кончит. Когда-то произошла одна плохая история». «Даша!» Я, вся обратившись вслух, уже проникшись атмосферой рассказа Алехандро, вздрогнула от оклика мужа и резко обернулась. Антонио стоял за моей спиной. Не знаю, когда он подошел, незамеченный ни мной, ни Алехандро, и что из нашего разговора услышал. «Даша, кто это?» — спросил муж. Надо сказать, спросил без раздражения, спокойно, будто из простого любопытства. «Ола, сеньор!» Предупреждая меня с ответом, влез разговорчивый парень. «Меня зовут Алехандро. Я знакомый вашей сеньоры. Работаю в кафе у Марии. Вы, наверное, знаете это кафе? Там подают самый вкусный кофе. Приходите к нам, мы угостим вас бесплатно». «Спасибо», — без особого энтузиазма ответил Антонио. «Может быть, придем». «Мы будем рады. Я должен идти, сеньор. Мария меня ждет». Белозубо улыбнулся Алехандро и повернулся ко мне. «До свидания, сеньора Даша». «Что ему надо?» «Откуда ты его знаешь?» Уже не сдерживая своего раздражения, спросил меня муж, когда Алехандро, весело насвистывая какой-то мотивчик, направился к поселку. «Однажды пила кофе в его кафетерии, поэтому и знаю». «А что тут делает?» «Просто пришел передать привет от сеньоры Марии». «Это его тетя. Хорошая женщина», — ляпнула я первое, что пришло в голову. Антонио лишь хмыкнул, но от дальнейших расспросов воздержался. День не был благоприятным для прогулок по побережью. Небо затянули тяжелые тучи, сулившие скорый дождь. Ветер отнюдь не ласково трепал верхушки пальм на набережной, хлестал по щекам, срывал куртку. Мы не стали спускаться к морю, а отправились сразу в кафе, где заказали себе по чашке горячего кофе с молоком. «Антонио, расскажи мне, как и у кого ты купил этот дом? Я слышала, что с ним связана какая-то история». «Глупости! — брякнул о стол чашкой муж, рассердившись не столько натурально, сколько для видимости, чтобы я отстала от него со своими расспросами. — Ничего, перетерплю. Этот мальчишка, бармен, сам не знает, что говорит. Он слушает, что говорят люди-попугаи и приносят себе эти новости. — А-а-а! Значит, Антонио все же подслушал наш разговор с Алехандро. Тем лучше, что я сейчас напрямую его спросила, а не утаила вертевшийся на языке вопрос. «Если ты так хочешь знать, Даша, дом я купил у его владельца. Это очень уважаемый человек, который много лет прожил в этом доме, а раньше его родители, родители отца. Этот человек, который продал мне дом, много лет не жил в нем, потому что уехал, как и я, в Латинскую Америку. Я собирался вернуться в Испанию, искал дом и нашел этого сеньора. Это респектабельный сеньор, Даша, успешный, у него хорошая жизнь, и никакой плохой истории с ним не произошло. Вот и все. Поверь мне, Кариньо, если бы дом был проклят, как рассказывает тебе твой глупый знакомый, я бы его не купил». С усмешкой закончил Антонио, откровенно посмеиваясь над моими страхами и предрассудками. И я, закрыв эту тему, больше не стала приставать к нему с расспросами. В один из будних вечеров, когда Роза ушла к себе домой, Антонио тоже куда-то засобирался. Надел деловой костюм, как на работу, напомадил волосы гелем и, взяв портфель с документами, на мой удивленный вопрос ответил по-испански. «Кариньо, сегодня у меня важная встреча. Это бизнес-ужин. Я вернусь домой очень поздно. Не жди меня, ложись спать. Я тебе позвоню, хорошо? Извини, мне нужно спешить». Что мне оставалось делать? Я проводила мужа до выхода, увидела, как он уезжает, и вернулась к себе. Немного почитала. Сделала урок, заданный мне на завтра Любовью Федоровной. Порадовалась своим успехом, потому что текст, который я переводила, показался мне довольно простым. Ну что ж, я действительно преуспела в языке. Муж мой теперь в основном общается со мной на испанском, а не на ломаном русском. Моя учительница тоже очень довольна мной. И в награду пообещала еще одну экскурсию по Барселоне. Закончила читать, и делать задание я довольно поздно, лелея тайную надежду, что Антонио скоро вернется. Но его все не было. Деловой ужин затянулся за полночь. Ну что ж, возможно, если учесть, что в Испании ужинают гораздо позже, чем в России. Я проверила испанский мобильник, но звонков от Антонио не было. Звонить сама я ему не решилась, чтобы не помешать сверхважным переговорам. И так как делать особо мне было нечего, отправилась расслабляться в ванную. Антонио позвонил мне, когда я уже вышла из душа, но лишь для того, чтобы сообщить, что все еще занят, и чтобы я ложилась спать без него. Когда вернется, не знает. На мой тревожный вопрос, все ли в порядке, весело заверил, что лучше быть не может. Я даже заподозрила, не перебрал ли он с горячительными напитками, отмечая удачное дело. Как же он за руль сядет? «Нет-нет, Кариньо, я не пил вино», — засмеялся Антонио в ответ на мой встревоженный вопрос и сказал, что больше не может разговаривать. Несмотря на некоторую тревогу за мужа, я уснула довольно быстро и увидела приятный сон, в котором чувствовала себя счастливой-счастливой. Вначале мне снилось, будто я вернулась домой, и мама угощает меня свежеиспеченными пирогами. Пироги были мои любимые, с капустой, румяные, ароматные и горячие. Настолько реальные, что я чувствовала их запах и вкус во сне, и, торопливо откусывая от них большие куски, обжигалась тоже натурально. «Кушай, кушай, Дашенька!» — приговаривала мама, подливая мне в большую кружку, любимую отчимом, холодного молока, Я всегда так любила горячие пироги с холодным молоком. Кушай, детка, муж твой тебя совсем не кормит. Уморить решил. Я хотела было возразить, что Антонио, наоборот, меня закармливает, и что я, похоже, прибавила в весе. Но мама уже куда-то исчезла. Вместо нее напротив меня за столом оказалась Верка. «Дашка, а я замуж скоро выхожу!» — порадовала она меня новостью. При этом ее лицо сияло так, что я сразу поняла. Подруга не просто выходит замуж. Она выходит замуж за любимого человека. «И тоже в Испанию едешь?» Отложив пирог, спросила я. Подруга нахмурилась. «Да ну твою Испанию! Не хочу жить, как ты, в каменной тюрьме. Мой будущий муж — Лёшка Юдин, в которого я в 5 классе была влюблена. Ты приедешь к нам на свадьбу?» И только я собралась ответить, что да, конечно, куда я денусь, как Верка, опережая меня, печально покачала головой. «Да нет, не приедешь. Тебя же ведь...» Но что последовало бы за этим «тебя же ведь», я так и не узнала, потому что проснулась от света, ударившего мне в глаза. «Антонио!» — недовольно сощурилась я, думая, что это муж вернулся и зажег в спальне свет. Но когда мои сонные глаза адаптировались к свету, я увидела, что в комнате никого нет, лишь шум шагов, удаляющихся от моей двери. «Антонио!» Я торопливо натянула домашний костюм, но немного замешкалась, отыскивая под кроватью тапочки. Поэтому, когда выскочила в коридор, там никого уже не было. «Антонио!» Бросилась я к кабинету. Заглянула внутрь. Пусто. Пустыми были и моя комната, и гостевые, и когда я бегом спустилась вниз, столовая и гостиная. Господи, но свет-то кто-то все же зажег в моей спальне, и шаги я слышала. Или нет? Оглядывая пустую гостиную, я постаралась уверить себя в том, что свет включился сам собой, потому что как-то переклинило выключатель. А шаги мне приснились. Мне надо всего лишь отдышаться, выпить воды и, уняв бьющееся от страха сердце, вернуться обратно в спальню и лечь в кровать. Но в это же мгновение, перечеркивая все мои жалкие уговоры, где-то наверху раздался звон разбившегося тяжелого предмета. Я бросилась вверх по старой лестнице, туда, откуда послышался звон. Перепрыгивая через ступени, я торопилась застать того, кто был виновником звуков, сводящих меня с ума. Пусть это будет Роза. Если я встречу ее, то, наверное, брошусь ей на шею от радости, что это она ходит и шумит. Пусть это будет вернувшийся с делового ужина Антонио. Ему я обрадуюсь еще больше, чем Розе. Пусть это будет кто угодно, но лишь бы был реальный и материальный виновник шума. На площадке между 2-м и 3-м этажами я обнаружила разбитую вазу, которая до этого стояла в гостиной на 2-м этаже. Крупные мелкие осколки тускло поблескивали на лестнице. «Кто здесь?» — хриплым шепотом спросила я, оглядываясь по сторонам. От тишины, которая была мне ответом, мурашки шли по спине. «Кто здесь?» — повторила я громче. Тишина. «Отзовись же!» — заорала я. На этот раз меня послушались. На 3-м этаже скрипнула, приоткрываясь, постоянно запертая дверь. Я, завизжав от ужаса, кинулась вниз по лестнице, не дожидаясь встречи с... кем? Или с чем? Я выбежала во двор, в чем была, в домашнем костюме и тапочках. Холода я не чувствовала, разгоряченная, передозированной адреналином кровью. Напротив, еще какое-то время ходила взад-вперед по дворику, остывая. «Господи, Господи, Господи!» Я шептала какие-то на ходу сочиняемые молитвы, хоть не была особо верующей. И неистово, будто суеверная бабка крестилась. Видел бы меня сейчас кто! То ли ночная прохлада помогла, то ли мои произвольные молитвы, но я постепенно остывала, успокаивалась. И твердо решив не возвращаться в дом до тех пор, пока не вернется муж, села на лавочку, подтянула ноги к себе и обняла руками колени, защищаясь от холода. «Пусть заболею и умру, но Антонио дождусь здесь». Я уткнулась подбородком в колени и прикрыла глаза. Веки оказались такими тяжелыми. «Нет, спать я не буду. Просто немного посижу так, коротая время в ожидании мужа». «Кариньо! Кариньо!» Кто-то тормошил меня за плечо. Я открыла глаза и, слепо щурясь в темноту, не сразу поняла, где нахожусь, почему и кто меня будет. «Даша, ты почему здесь? Ты почему не спишь? Ты холодная, Даша!» На плечи мне уютной и теплой тяжестью опустился пиджак. Я закуталась в него, меня и впрямь било зноб, и благодарно по-кошачьи потерла щекой о плечо присевшего ко мне на лавку супруга. «Даша, что с тобой? Что случилось? Почему ты здесь?» — продолжал он настойчивые расспросы. «Антонио, Антонио, мне страшно. Кариньо, пойдем домой, здесь холодно. Нет, я боюсь». «Что случилось?» — в этот раз ему пришлось прикрикнуть на меня, дабы добиться более-менее вразумительного ответа. «Это опять, Антонио, этот дом страшный, люди правду говорят. Ну почему ты его купил?» Я заревела, уткнувшись ему в грудь, а он, утешая, гладил меня по волосам и шептал что-то ласковое на своем языке. Что? Я не понимала. Но интонации были нежные, полные любви. Он понимал меня, сочувствовал, и я, успокаиваясь от теплых прикосновений его широкой ладони к моим волосам, перестала плакать. «Антонио, это опять произошло, опять! Ты поверь мне, пожалуйста, поверь!» «Да верю, Даша, верю тебе!» Я рассказала ему все. О свете, шагах, разбитой вазе, приоткрывшейся двери. Мне казалось, что муж на этот раз и в самом деле верит моим словам. По крайней мере, слушал он, не перебивая, крепко прижимая меня к себе, потому что я дрожала от холода. Но в дом возвращаться отказалась, пока не расскажу все, что хочу. Однако, когда я закончила и попросила Антонио подняться вместе на третий этаж, чтобы выяснить, кто там прячется, он с безжалостным спокойствием ответил: «Даша, в доме никого нет». «Ты мне не веришь?» «Верю, верю». «Тогда пошли, пошли!» — крикнула я, вскакивая на ноги и хватая его за руку. Антонио неожиданно зашипел, будто от боли, и выдернул свою ладонь из моей. «Что такое?» — обеспокоенно спросила я. «Ничего, ничего». Он сунул руку в карман и торопливо произнес: «Идем, Кариньо». «Хорошо. Если ты хочешь подняться наверх, идем. Мне надо взять ключ от двери». «Она не заперта. Я слышала, как она открывается». «И все же я возьму ключ», — упрямо настоял муж. Мы вошли в дом и поднялись на второй этаж. Антонио уверенно, я боязливо озираюсь по сторонам. «Подожди меня здесь», — попросил он возле дверей своего кабинета. Но я рванулась следом. «Нет, я с тобой. Боюсь оставаться одна». Антонио характерно закатил глаза, но сдался. «Хорошо». В кабинете он решительно подошел к столу и выдвинул верхний ящик. Я стояла чуть в стороне, делая вид, что мне абсолютно неинтересно, что лежит в нем. Одной рукой Антонио копался в ящике в поисках ключа, другой оперся о столешницу. «Что у тебя с рукой?» — встревоженно спросила я, заметив, что на белом листе бумаги, который лежал на столе и которого неосторожно коснулся мой муж, отпечаталось небольшое пятнышко крови. «В ресторане разбил стакан. Ничего страшного, Кариньо, мне не больно». «Надо забинтовать», — сказала я по-русски, так как не знала, как это будет по-испански, и изобразила жестом. «Неважно. Потом. Вот ключ, Даша. Ты все еще хочешь идти наверх?» «Да». Мы дошли до площадки между вторым и третьим этажами, и я в изумлении остановилась. Осколков не было. Площадка была девственно чистой. «Кариньо, идем?» «Что с тобой?» «Антонио, ты заходил в дом?» Спросила я, надеясь, что он приехал с работы, зашел в дом, увидел осколки и убрал их. «Ага», и спокойно прошел мимо меня, уснувший во дворе на лавочке. «Нет», — ожидаемо отверг он мое хлипкое объяснение. «Я поставил машину в гараж, а потом увидел тебя». «Что случилось, Даша?» «Ничего», — помотала я головой. «Здесь было, как это сказать по-испански, в общем, стекло. Теперь его нет. Где оно?» Муж посмотрел на меня тем неприятно сочувствующим взглядом, который не оставлял сомнений в том, что он мне не верит. Более того, мой рассказ считает чуть ли не бредом, и это его всерьез беспокоит. «Пошли, Антонио!» Без всякого энтузиазма позвала я его, и первой стала подниматься на площадку верхнего этажа. Дверь оказалась запертой. Она не могла приоткрыться, потому что была заперта на ключ. «Черт возьми! Я схожу с ума! Не понимаю, что происходит или не происходит в этом доме, или что-то происходит со мной, что-то очень нехорошее!» Антонио, бросив на меня еще один обеспокоенный взгляд, потому что я в неком оцепенении наблюдала за тем, как он отпирает дверь, открыв ее, включил захваченный вместе с ключом маленький фонарик и пригласил. «Идем». Мы снова, как в прошлый раз, обошли пыльное помещение, в котором кроме каких-то старых стульев, буфета и шкафа ничего не было, и в тяжелом молчании спустились на второй этаж, к нашей спальне. «Все ясно. Ясно, что ничего не ясно мне. Но все ясно со мной. И слова тут не нужны». Я молча забралась под одеяло. Антонио отнес ключ с фонариком в кабинет и вернулся ко мне. Сбросив дорогой деловой костюм прямо на пол, он лег ко мне и обнял меня руками. «Кариньо, не думай. Спи, Даша, спи, девочка. Я тебя люблю, очень-очень люблю». Я, боясь расплакаться, молча кивнула и уткнулась лицом ему в поросшую жесткими волосами грудь. От кожи Антонио пахло знакомо и успокаивающе. Но я все равно еще долго не могла уснуть из-за гудящих, словно растревоженные пчелы, мыслей. А когда уже более или менее стала успокаиваться и погружаться в долгожданную дрему, мне пришла догадка. Я нашла, или, правильнее сказать, вспомнила то, что меня беспокоило раньше. Помещение на третьем этаже. Оно слишком маленькое. Неправильно маленькое, специально маленькое. Оно должно быть по площади, равнозначном площади находящегося под ним этажа, но было практически в половину меньше. Площадка на отремонтированной лестнице гораздо меньше площадки на старой, нетронутой ремонтом, и стена, в которую практически упирается эта обновленная лестница, не каменная, не родная, из другого материала, как и новая стена-перегородка в салоне на втором этаже. И что из этого следует? То, что я видела не весь третий этаж, а только его половину. И на месте новой стены, которая теперь значительно обрезала новую лестничную площадку на третьем этаже, была, видимо, дверь. Но ее заделали. Нет, мне определенно надо снова попасть в помещение наверху, где мы уже два раза были с Антонио, но на этот раз без мужа, и постараться найти вход на вторую половину третьего этажа, если, конечно, он не был единственным, с лестничной площадки. Потому что, если я найду вход на засекреченную половину третьего этажа, я разгадаю тайну этого дома».